Говоря так, он почти верил собственным доводам и убеждал себя самого, что поддался неодолимой вспышке гнева, хотя вся эта комедия была задумана еще 2 месяца назад и тщательно прорепетирована. «Вы же знаете, мне нужен папа. И вы знаете также, что один только Мариньи может мне помочь. Ведь Бувиль об этом вполне определенно говорил», — огрызнулся сварливый. «Бувиль, Бувиль! Вы верите только словам Бувиля, хотя он ничего ровно не видел и еще меньше понял. Юный ломбардец, которого мы посылали в Неаполь за золотом, лучше осведомил меня об авиньонских делах, чем ваш Бувиль. Никогда, слышите, никогда Мариньи не допустит избрания такого папы, какой требуется вам. Напротив того, зная ваши желания, он чинит всяческие препятствия, надеясь таким образом удержать власть в своих руках. Как вы намереваетесь провести нынешний вечер?» «Намереваюсь остаться здесь», — отрезал Людовик. «Чудесно. Так значит, еще до наступления вечера я сумею представить вам достаточно веские улики, под тяжестью которых падет Мариньи, и, надеюсь, после этого вы отдадите его в мои руки». Выйдя из королевских апартаментов, Карл в сопровождении Робера Артуа и конюшек своей обычной свиты направился в Париж. По дороге они столкнулись с целым обозом, доставлявшим в Венсен кровати, лари, столы, посуду, словом, все необходимое для устройства королевского ночлега, ибо в те времена королевские дворцы обычно стояли пустыми или же были скудно обставлены мебелью, и когда государь выбирал такой дворец в качестве своей резиденции, из Парижа срочно посылался целый отряд обойщиков, которые за 2 часа приводили помещение в полный порядок. Валуа вернулся домой, чтобы сменить порванные в бою одежды, а Робера отрядил к Толомею. — Дружище, банкир! — заорал великан, входя к ломбардцу. — Настало время вручить мне расписку, о которой вы упоминали. Я имею в виду расписку архиепископа Мариньи, уличенного в расхищении имущества тамплиеров. Она срочно нужна его высочеству Валуа. — Потише, потише, ваша светлость! Вы требуете, чтобы я выпустил из рук оружие, которое уже однажды спасло меня и моих друзей. Если оно может свалить Мариньи, буду от души рад. Но если к великому нашему несчастью Мариньи уцелеет, я погиб. И потом, ваша светлость, хорошенько поразмыслив, я... Робер весь кипел, слушая разглагольствование банкира, ибо Валуа просил поторопиться, да и сам Артуа понимал, как дорога каждая минута. Но он знал также, что натиск и грубый наскок бесполезны в делах с Толомеем, и такими приемами от него ничего не добиться. «Да, я хорошенько все взвесил», — мямлил банкир. «Добрые обычаи Людовика Святого, только что возрожденные к жизни, превосходны, что и говорить, особенно с точки зрения государственных интересов. Но лично я предпочел бы, чтобы не был воскрешен ордонанс, изгоняющий из Парижа всех ломбардцев. Мои друзья указали мне на это обстоятельство, и я хочу быть полностью уверен, что нас не тронут». «Но ведь его высочество Валуа прямо вам это обещал. Он вас поддержит, защитит». «Да-да, на словах все получается хорошо. Но мы предпочли бы, чтобы эти заверения были закреплены на бумаге. Ломбардские компании, главным капиталом каковых я имею честь, как вы знаете, обладать, почтительнейше подготовили королю прошение, дабы подтвердить наши традиционные привилегии. И одновременно со всеми хартиями, которые будет подписывать король, нам хотелось бы, чтобы были подписаны и наши. После чего, ваша светлость, я охотно вручу вам судьбу Мариньи. Можете вешать, можете четвертовать, можете сжечь Мариньи-младшего или Мариньи-старшего, или их обоих вместе. Это уж как вам будет угодно».